Дело не в том, конечно, что в ту злополучную ночь нас нашли с Лили обеих, босых и раздетых в портретной галерее, а также и не в том, что в ту же ночь шалило электричество, погасшее случайно как раз в ту минуту, когда наши нервы достигли высшей точки напряжения. И не в том, разумеется, что я в темноте среди паники толкнула нечаянно страшный портрет, вследствие чего гвоздь не выдержал, и тяжелая рама упала на меня, сильно ушибив мне голову. Все это было вздор и пустяки в сравнении с тем, что случилось после. Мисс Гаррисон, пока я лежала с огромным синяком на лбу в спальне девочек, долго и пространно выговаривала моей милой Гане на излюбленную ею тему о неумении русскими педагогичками воспитывать детей. Ганя плакала, и эти слезы моей любимицы тяжелым камнем падали мне на сердце. Потом голоса за стеной прекратились. Послышались шаги, и я увидела бледное, заплаканное Ганино лицо, ее покрасневшие веки над мокрыми кроткими глазами. С громким криком, не давая ей произнести ни слова, я рванулась с постели Ани, на которую меня положили, и бросилась в ее объятия. «Я не виновата! Я не виновата!» — лепетала я, дрожа и волнуясь, как никогда. «Я не хотела этого, не хотела! Я только хотела узнать! Я должна была узнать во что бы то ни стало! Глаза ведь смотрели! Я должна была это проверить, да! Простите, Бога ради, простите! Не уезжайте только! Я умру без вас! Я умру без вас!» Должно быть, отчаяние мое было велико, потому что слезы Гани высохли мгновенно, и лицо ее приняло совсем другое выражение, и ее маленькие руки охватили меня и прижали к худенькой груди. «Успокойся, успокойся, моя деточка», — шептала она, — «я никуда не уеду. Разве я могу добровольно уехать от моей Люси? А насчет портрета я тебе сейчас все объясню. Есть художники, Люся, портретисты, которые так удачно воспроизводят человеческие лица на полотне, что глаза на этих лицах кажутся нам движущимися. В какую бы сторону мы ни отошли, глаза следят за нами. Это высшая художественная красота, важная победа искусства». И долго еще говорила мне на эту тему моя милая добрая наставница. На другое же утро вся эта история была предана забвению. Только уши Лили были почему-то чрезвычайно красны. Да, мадам Клео что-то очень сердито поглядывала то на меня, то на дочь. Целый день прошел без всяких приключений. Но когда мы после приготовления уроков к следующему дню толкнулись было в дверь портретной, чтобы поиграть в индейцев, последняя оказалась запертой на ключ.